19. Беба работал в ресторанном оркестре неизвестного азиатского города. Город был гнусный и пыльный. Ресторан был просто третьеразрядной столовой и назывался по-дикому «Тахтамыш». Благословенной памяти Моня дал 3 года назад Бебе курс электрогитары. Вечером в ресторан приходили буровики. По соседству крепко искали нефть или газ, черт его знает, неинтересно что, но публика там работала что надо, с размахом. Беба работал за жир, то есть он не получал зарплаты. Он получал то, что закажут, за что заплатит музыкантам подвыпивший люд. Беба играл. Прошедшее время мытарств четко отразилось на нем. Он по-волчьи подсох и по-волчьи стал готов к рывку в любую минуту. В углах рта на бездумном его лице залегли морщинки. След неудач, а может быть, размышлений. Коллег по оркестру он презирал. Провинциальная шваль, гармонист. Трубача надо было просто убить, чтобы не позорил профессию. Впрочем, что он мог сделать на инструменте, который напоминал по качеству пионерский горн? Но гитара была ничего. Неожиданно для себя Беба стал находить в собственной музыке горькое удовольствие и часто выходил на соло. А лабухи, коллеги, которым было на все наплевать, охотно его выпускали. Жарь хоть целый вечер, плевать. Беба уже не метался. Что было, то прошло. Ему требовалось подкопить деньжат на приличный костюм. Ему требовался момент. Он это понял. Он играл и разглядывал зал, угадывал нужного человека. Человек придет. Ресторан — такое место. Но кроме буровиков, как 2 капли воды, похожих на сибирских добытчиков золота, громких парней физического труда, кроме командированных, от которых за версту несло удостоверением и сознанием служебного долга, кроме местных львов с 5 в кармане, никто не возникал на его горизонте. Социолога, определившего бы биение ресторанной жизни по окраинам государства, еще не нашлось. Здесь не бывают знаменитости, проматывающие знаменитые гонорары. Сюда не заходит обедать профессор или другой человек, оклад которого позволяет именно так обедать. Здесь не резвятся пижоны. Сквозь эти рестораны, как сквозь первый признак обретенной цивилизации, проходит в основном поток бродячих людей. Геологов, искателей земных недр, искателей длинного рубля. Здесь бывают налетами люди нестандартной профессии или уникальные специалисты по какому-нибудь уникальному монтажу. Перелетные птахи индустрии 20 века. Но изредка неприметно за столиком пройдет незамеченным крупный краб уголовщины, которого непостижимые нити гешефта загнали в такие края. Попробуй его угадай, если специалисты по угадыванию ловят его не первый уж год. Дядя Осип. Но все-таки каждый вечер в ресторан приходили 3 мужика, как будто бы вынутых из бетономешалки. Хрипатые, пыльные мужики садились за угловой столик напротив оркестра, и до их прихода никто этот столик не мог занять.